Наклонившись, Микото начала поцелуй мягко и медленно, показывая, что любит его, прежде чем прикусить его губы, умоляя о доступе. Позволив ей это, Наруто позволил ей поиграть с его языком. Ее язык был таким сладким на вкус, что ему захотелось прижать ее к себе, но он решил дать ей возможность поразвлечься. Подняв руку, блондинка провела ею по своему черному шелку, как вороново крыло, наслаждаясь мягкой текстурой его пальцев. Улыбаясь в поцелуе, он наслаждался тем, как ее мягкие дыни терлись о него, пока ее попка качала его эрекцию. Он стонал и стонал в поцелуе, наслаждаясь тем, как она доставляет ему удовольствие. Закончив поцелуй, когда потребность в воздухе стала невыносимой, она обняла его за плечи и прошептала ему на ухо: «Мне так приятно, что ты обнимаешь меня, Нару. Снова быть любимым». Она ворковала, когда его большие руки пробежались по ее одетой груди и пухлой попке. «И я подарю тебе всю любовь, которую ты заслуживаешь», — прошептал Наруто в ответ, крепко прижимая ее к себе и нежно целуя ее гладкую кожу. «Но прямо сейчас я хочу, чтобы ты присела и отсосала мой член». Я был жестким с самого начала занятий, — потребовал он, теперь его голос был тверд и тверд. Улыбнувшись своему общему любовнику, она сделала, как было приказано, и скользнула вниз к его твердому инструменту. Она медленно провела пальцем вверх по его члену, заставляя его дрожать, и нежно позволила своим губам пробежаться и поцеловать его ствол, сильно дразня его. Слегка облизав его член, она наконец нашла путь к его мокрой голове. Наруто наблюдал, как черноволосая красавица взяла его дергающийся рут глубоко в ее напряженное горло. Она слегка подавилась, когда голова ударилась о ее горло. Блондинка разделила ее громкий стон от приятного ощущения его чувствительной головы, касавшейся ее напряженного горла. «У тебя так чертовски сдавило горло». Блондинка нежно схватила ее за шелковистые волосы, заставляя мурлыкать вокруг его инструмента. Ее рот посылал приятные вибрации через его чувствительный стержень, заставляя его закрыть глаза от удовольствия. «У меня во рту так жарко», — ошеломленно подумала Микото, покачивая головой вдоль его твердого ствола. Она дразнила щель его члена своим умелым языком, пробуя предварительно сперму, вытекающую из кончика. Взяв его член обратно в свое горло, она дотянулась до его бедер и застонала, заставив его громко застонать. «Черт возьми, это хорошо», — Наруто зарычал, чувствуя, как его яйца взбиваются от удивительного ощущения удара сзади по ее напряженному горлу. Ее мускулы напряглись, заставляя его выпустить тонкую струйку слюны. Новый холд сказал ему, что она хочет большего. Блондинка легко поняла намек. Схватив ее за волосы, он откинул бедра назад, прежде чем снова погрузиться в нее. Он увидел, как ее глаза расширились. «Возьми его, возьми мой член, шлюха», — потребовал Наруто с тяжелым взглядом. От бешеного темпа Узумаки ей стало трудно дышать, а челюсть болела. Любая боль была выброшена в окно, когда она почувствовала, как большая струя его спермы попала ей в горло. Застонав от удовольствия, Микото проглотила всю стреляющую веревку молока для члена, которая начала вытекать из ее стонущего горла. Вырвавшись из его объятий, она энергично погладила его, широко раскрыв рот и ожидая нагрузки. «Ну же, черт бы меня побрал, покройте эту шлюху милф своим молоком», — она умоляла, ее голос и выражение лица выражали отчаяние. «Черт», — это было для Наруто, когда он вырывался из рук Микото. Его член взорвался, покрывая открытую пасть Микото своей спермой, а также покрывая ее гигантские дыни белым. Грудастая мамаша счастливо стонала, когда дождь падал на ее кожу и рот. После нескольких насосов Наруто, наконец, вздохнул в изнеможении и откинулся назад. Слегка задыхаясь, он с ухмылкой наблюдал, как Микото уже начала глотать все соки во рту, зачерпывая молоко, которое окрашивало ее кожу. «Так жарко». Она стонала, как пьяная сука, когда показывала, как она трется и пьет. «Наполни меня еще, убедись, что моя киска тоже утонет в твоих соках», — умоляла она, глядя на него прищуренными глазами. Протянув руку, он взял ее за руку и положил ее влажные половые губы на свой подергивающийся, покрытый спермой член. «Оседлай меня». Голос Наруто был спокоен, но по спине Микото пробежали мурашки. «Хай, Наруто сама». Она немного подразнила его, прежде чем погрузить свою мокрую горячую пизду на его член, стонав всю дорогу. Он опустился до самого ее лона, задев самое внутреннее место. «Так чертовски хорошо». Микото слегка вздрогнула, обхватив ладонями покрасневшие щеки. «Этот член так хорош, это никогда не перестает удивлять и наполнять меня». Женщина дополняла теперь уже ощупывающего подростка. Одна рука нежно мяла ее гигантские сиськи, в то время как другая массировала плоть ее задницы. Глаза Микото закатились к ее затылку, когда он начал отскакивать от ее члена в медленном, но сильном темпе. «Нару-кун, ты такой чертовски большой внутри моей киски!» — крикнула Микото, обнимая Наруто за плечи. «Это потому, что ты чертовски тугой!» Наруто застонал сквозь стиснутые зубы. Рука на ее заднице осталась нащупывать другой сосок, а он принялся сосать сочный бугорок. «Твоя грудь такая вкусная!» — приглушенный голос подростка только усилил растущее удовольствие Микото. «Да, соси их, соси эти жирные сиськи!» — умоляла стонущая женщина, подпрыгивая как шлюха. Ее соки и пот облегчали проникновение глубже. Наруто продолжал тяжело стонать, так как ее киска чувствовала, как горячие тиски постоянно массируют его стержень. Ухмылка украсила его сосущие губы, когда он посмотрел в сторону, чтобы увидеть свою мастурбирующую мать. «Ну и шалавы же эти двое», — размышлял блондин, когда Микото попросил Кушину посмотреть, как они занимаются любовью. «А да, возьми большой член моих сыновей, Микото-тян. Ты такая шлюха, что трахаешься у меня на глазах, гортанный». Голос Кушины сделал его более горячим для подростка и кричащей милфы. Рыжеволосая бомба наслаждалась зрелищем перед ней. Хотя она хотела присоединиться, она знала, что Микото не получал хорошего траха в течение нескольких дней, поэтому она позволила ей иметь его в себе. «Кроме того, потом мы сможем сделать это вместе». Она извращенно хихикнула. Двое влюбленных не обращали внимания на Кушину и ее похотливый ум, продолжая наслаждаться ощущением кожи друг друга. Оставив ее сосок, Наруто притянул Микото в глубоком страстном поцелуе и взял ее с собой и начал трахать ее стоя. Его руки массировали ее большую пухлую попку. «О, да!» — она тихо стонала между тяжелыми поцелуями и шлепками по заднице. Женщина вскрикнула, почувствовав, как его член растягивает ее складки. Наруто застонал от удовольствия, почувствовав, как ее лона обвилась вокруг его грохочущего инструмента. Ее крики и колотящиеся бедра побуждали его продолжать пробираться внутрь и выходить из затягивающейся дыры. Блондинка была поражена тем, как Микото могла выдержать такой безжалостный удар. «Это так хорошо», — тихо проворковала Микото. Ее тонкие пальцы пробежались по его потным волосам. «Взять меня, возьми меня к удовольствию, которое можешь дать только ты. Пусть твоя распутная мать смотрит, как ее маленький мальчик наполняет ее грязную шлюшку друга», — умоляла красавица, ее голос был соблазнительным и мягким. «Внутри так чертовски жарко», — тихо прорычал Наруто, уткнувшись лицом в ее шею. Его язык и губы покусывали и сосали ее потную восхитительную плоть. Опустив одну ногу, Наруто играл с ее кувшином молока. Плоть идеально подходила к его рукам. Почувствовав легкое головокружение, после того, как он поколотил ее, стоя некоторое время, он упал назад, увлекая ее за собой, и позволил ей оседлать его, как быка. «Так чертовски жарко. Давай, прижми это тело ко мне. Оседлай это милфовое тело на моем молодом члене», — потребовал Наруто, положив руки на ее женственные бедра. Позволив своим пальцам пробежаться по волосам, Микото подпрыгивала и теребила свои соски для его удовольствия. «Часы. Смотри, Нару, куши. Смотри, как мое грязное тело дрожит на его члене», — красавица умоляла своих любовников. Кушина уже задыхалась, но не могла перестать постоянно трогать и ласкать ее грудь и влажные половые губы. «Совершенно верно, трахать ее, к черту эту шлюху, мой мальчик», — сказала грудастая мамаша хриплым и легким голосом. «А да, соси мои жирные груди, подай меня», — крикнула Микото. Ей нравились удивительные ощущения, которые его член давал стенкам ее киски. Наруто почувствовал, как его тугие яйца шлепаются о пухлый зад Микото, делая его более трудным, чтобы не взорваться, в то время как сосание и доение ее гигантских кувшинов, которые продолжали подпрыгивать вместе с его движениями. «Черт!» — крикнул Наруто, чувствуя, что его предел подходит к концу. «Я сейчас кончу. Я собираюсь взорвать свой груз глубоко внутри этой распутной милфовой киски», — объявила блондинка, прежде чем задрать бедра вверх, сбивая темп. Мамаша, о которой идет речь, взвизгнула, как сука в жару, от неожиданного толчка. «Да», — радостно завизжала Микото. Ее длинные руки обвились вокруг Наруто, притягивая его ближе к своему прекрасному потному лицу. кончай в меня. Я хочу, чтобы все это горячее молоко члена было внутри меня. Она взяла его в страстном поцелуе, пока ехала на нем еще сильнее, пытаясь соответствовать его жестокому траху. Здесь так жарко. Кушина громко застонала, ее пальцы набирали скорость, в то время как она становилась все грубее с ее изгибами груди. Отпусти его, освободи все это белое семя внутри нее. Когда закончишь, дай мне еще немного. Она умоляла, отчаянно нуждаясь в еще одной порции своего сына. Наруто едва слышал свою мать или Микото, когда он был грудастым, трахая грудастую красотку ворона, как дикий зверь. Его тело становилось все горячее и горячее с каждой минутой, когда он продолжал заниматься сексом с красивой милфой. «Черт возьми!» – прорычал подросток, прижимая ее к себе, и теперь его зубы вонзились в кожу ее восхитительной шеи. Внезапная боль от его укуса и удовольствие от того, что его семя взорвалось и покрыло ее лона, заставили ее разум опустеть, а глаза закатиться к затылку. «Да, дай мне свой драгоценный член молоко!» – она вскрикнула, испытывая еще один сокрушительный оргазм. Оторвав своего любовника от шеи, она сомкнула губы с его губами и застонала, как шлюха, покрывая его чудовищный член своей жидкостью. Немного дрожа, Наруто, наконец, вытащил себя соками, все еще просачивающимися из больной пизды Микото. Откинувшись назад в изнеможении, он нежно обнял Микото, слегка убирая шелковистые волосы с ее лица. «Настолько хороший!» – слабо пробормотала она, играя с его волосами. «Моя очередь!» Глаза Микото и Наруто расширились, когда Кушина оттолкнула все еще восстанавливающуюся красоту от его чувствительного члена и пронзила себя его чувствительным инструментом. Наруто и Кушина застонали от внезапного удивительного удовольствия быть снова связанными. «Именно об этом я и говорю». Красноволосая красавица громко застонала, прежде чем провести промежностью по его члену. Микото разочарованно застонала от столь внезапной разлуки, но тут же обнаружила, что мастурбирует перед самой сценой инцеста. Комбинированные жидкости, вытекающие из ее больной пизды после такого потрясающего траха. Втянув в себя ее сиськи, Наруто жадно принялся сосать потные кувшины, одновременно придерживая ее прыгающий зад, помогая ей с ее и без того резкими подпрыгиваниями. Ее стены обнимали его грохочущий член в собственническом захвате, заставляя его кусать ее дыни. Кушина похотливо застонала от новой боли, заставившей ее киску задрожать от наслаждения. Ее длинные темно-рыжие волосы развивались в воздухе, когда она скакала на своем сыне, как порнозвезда. Она гордилась тем невероятным чувством, которое вызывал у нее сын. Он стал намного лучше Милфа, подумала про себя, сравнивая текущую сессию с их первым трахом. Блондинка любила тугие вагинальные и анальные мышцы своих матерей больше всех его любовниц, хотя он и не говорил им об этом. Протянув руку, он дал подпрыгивающей заднице столь необходимый шлепок, заставив ее вскрикнуть от удовольствия от грубой руки на ее потной коже. Устав просто наблюдать за этой горячей сценой, Микото встала на колени позади Кушины. Глаза упомянутой женщины расширились от шока, когда она почувствовала, как тонкий палец проник внутрь. «Ммм, Митототян!» Она шрайкнула в шоке. Женщина горячо захихикала, заставляя яйца подростка в балете взбиваться. «Прости, Куштян, я просто ничего не могла с собой поделать». Она защищалась, ее голос был хриплым и глубоким от похоти. Встав, она нащупала красные головки огромных дынь, которые он отпустил, и начала играть с ними. «Какие у тебя красивые стоны!» Микото запечатлел подпрыгивающую женщину в глубоком поцелуе, на который Кушина легко ответила взаимностью. Наруто наблюдал за этим с широкой улыбкой и держал руки на бедрах своей матери, помогая ей ездить вверх и вниз по его стволу. Продолжая наблюдать за лесбийской сценой, он оттащил Кушину от Микото и прошептал ей на ухо: «Трахни пальцем эту шлюху», — спросил Наруто. Следуя словам своих сыновей, она вставила свои собственные тонкие пальцы в задницу Микото и начала жестко теребить ее. Микото последовала за ним, трахая пальцами тугую задницу Кушины. Они громко стонали, прижавшись друг к другу, а блондинка продолжала ублажать их своим членом и ртом. Вскоре губы Наруто обхватили трясущиеся сиськи Микото и смочили их языком и слюной. «Вот дерьмо!» Взревев, Наруто погрузил свой член глубоко в лоно Кушины и позволил семени течь. Наполненная до краев, Кушина стонала, как шлюха в жару, когда кончала вокруг члена своих маленьких мальчиков. После минуты комминга Наруто оттолкнул Кушину и быстро взял Микото за бедра и поднял ее, прижав спиной к своей груди, прежде чем засунуть свой массивный член в тугую задницу Милфы. «Да, черт возьми, эта задница такая тугая!» — крикнул Наруто, шлепая ее по толстым сиськам, одновременно вспахивая горячую женщину, которая в данный момент кричала от восторга от внезапного вторжения. Она не возражала, как и все. Ей нравилось, как он трахал ее, и она ясно дала это понять своим сексуальным голосом. «Продолжай, Нарукун, трахни меня, опустоши меня, делай с моим телом все, что хочешь, просто держи свой член внутри меня», взмолилась она, когда Наруто быстро ударил себя в ее тугую попку. Перевернув ее, заставив застонать, Наруто заглянул глубоко в ее глаза, пока он колотил ее по заднице. «Вот именно, посмотри на меня, смотри на меня, пока я трахаю твою грязную задницу», скомандовал он, заставляя ее дрожать всем телом. Обняв его за плечи, она уткнулась лицом ему в грудь и вдохнула его запах. Ее взгляд был прикован к мускулам на его руках, которые напряглись, когда он подтолкнул ее вдоль своего ствола. «Да, господин», прошептала Микото, ее тело и разум погрузились в туман похоти и усталости. «Я хочу, чтобы все мое тело было покрыто тобой». Наклонившись, она страстно поцеловала его. Оба застонали одними губами, прижимаясь друг к другу потными телами. Сделав еще несколько толчков, они подошли. Глаза Микото закатились к затылку. Все, что она могла видеть, было черным с белыми пятнами по краям ее зрения. «Так чертовски хорошо!» — закричала она в голове и между языком Баттила. Наруто был таким же, как он чувствовал, как его член доится тугой задницей Микото вместе с ее соками киски, покрывающими все еще неистовый инструмент. Доступная сперма стекала по его члену и пятнала пол. В комнате пахло объединенной спермой трех любовников. С еще одним хрюканьем и толчком Наруто упал на бок с Микото на руках. Устало вздохнув, они принялись обнимать друг друга. Наруто играл с ее шелковистыми волосами, заставляя ее мурлыкать от удовольствия. «Настолько хороший», — прошептал он. «МГН», — удовлетворенно промурлыкала Микото. «Позвольте и мне присоединиться». Они смотрели, как Кушина ползет к ним. Ее лицо выражало нужду. С улыбкой Наруто оттащил грудастую Милфу, получив подавленное мяуканье, и усадил ее рядом с собой. «Иди сюда, Катян», — сказал подросток с мягким голосом и улыбкой. Кушина села рядом со своим возлюбленным и мгновенно прижалась к его обнаженной плоти, которая успокоила ее в тот момент, когда они соприкоснулись. «А, это было так хорошо, детка», — она дополнила, все еще чувствуя, как сперма из ее больной пизды вытекает. «Да, так оно и было», — сказал Наруто, кивнув. «Но, возможно, нам скоро придется уехать. Не могу допустить, чтобы другие учителя пришли посмотреть на это». Блондинка напомнила его любовникам, которые стонали, протестуя против того, чтобы встать. «Дом учихи». По всему дому слышались женские стоны. Причина была в том, что в гостиной сидели Идзуми и Нарука с блондинкой, которая в данный момент ужинала с черноволосой студенткой колледжа. Нарука приехала в дом учихи, чтобы поговорить с Идзуми о своей идее присоединиться к их маленькому гарему, но обнаружила, что ее хозяин упивается порнографией, которую она показывала по телевизору. Возбужденная с места происшествия, она подкралась к своему лесбийскому любовнику и поцеловала его. Идзуми поддалась поцелую и страстно сопротивлялась. «О, черт возьми, да, используй этот язык, Нарукотян, встряхни мою неряшливую пизду». Идзуми бессмысленно застонала. Ее руки сжимали грудь, одновременно пощипывая твердые соски. «Хороший», — сказала Нарука с улыбкой. Ее язык лакал ее женские соки, в то время как ее тонкие пальцы скользили внутрь и наружу из ее тугих, девственных стенок влагалища. «С тех пор, как мы вернулись домой, я все время хочу тебя обнять. При виде Нару мне стало жарко. Я вижу, что ты тоже промокла», — дразнила она, посасывая твердый клин перед собой. Идзуми стонала и сильно краснела от дразнящих слов своих любовников, но ничего не могла сказать, так как приближалась к своей кульминации. «Черт возьми, я собираюсь брызнуть», — предупредила она, прежде чем окатить лицо лизнувшей ее женщины своей жидкостью. А Нарука широко открыла рот, чтобы получить как можно больше спермы в рот. Когда он исчез, она облизнула губы. «Какой восхитительный вкус! Я не могу насытиться этим!» — девушка изумленно застонала. Насытившись, Нарука притянула тяжело дышащую женщину к своей груди, и их груди прижались друг к другу, заставляя их стонать. «Могу я тебе кое-что сказать?» — хрипло прошептала она. Идзуми молча кивнула, так как все еще видела немного белого вокруг своего зрения. Наконец-то я трахнул Нару. Это заставило ее глаза расшириться и покраснеть еще сильнее. И позвольте мне сказать вам, что он даже больше, чем стропон, который мы используем. Сказал, что фальшивый член был около 9 дюймов. Это было ничто по сравнению с его 12 дюймами. Киска красавицы Учихи стала еще влажнее от этой мысли. «Че что?» – спросила она в шоке и возбуждении. «Он же твой брат», – сказала Идзуми. «Верно, но моя семья всегда так делала, и ты это знаешь», – напомнила Наруко подруге, нежно играя с ее большой грудью. «Кроме того, у него даже есть свой гарем. Я четвертый, мой Катян первый, Микото Абачан второй, а твоя драгоценная сестренка третья». Она перечислила всех нынешних девушек. Тот факт, что ее мать, Кушина, и ее сестра были трахнуты Наруто, только увеличил ее возбуждение, ее глаза приобрели ошеломленный вид. Она жадно облизала губы, обхватив ладонью сочащиеся половые губки Наруко. «Можно мне присоединиться?» – спросила Идзуми с легкой усмешкой. «Угу, чем больше, тем веселее», – сказала Наруко между стонами. «Хех, миссия выполнена». Она думала об успехе, прежде чем продолжить трахать свою лучшую подругу. Школа. Кушина, сидя в своем кабинете, не могла не думать о том, как работает ее план. «Интересно, Наруко-тян уже сделала это?» – спросила она себя. И тут ее телефон запищал. «Говори о дьяволе», – сказала она с улыбкой и вытащила телефон. Открыв его, она прочитала текст вслух. «Все сделано. Отправь Наруто в дом Идзуми-тян после школы. Эта девушка», – похвалила Кушина с хитрой ухмылкой. «Интересно, почему она сказала пойти к Сацуки-тян? Сейчас ее там не будет, потому что у нее тренировка», – удивился блондин, стоя перед вторым домом, в котором провел большую часть своего детства. Пожав плечами, Наруто постучал в дверь. «Есть кто-нибудь дома?» – крикнул он через дверь. «Она открыта, Нару». Наруто широко раскрыл глаза, услышав голос. «Идзуми-нихан», – подумал он про себя. «Хех, Катян, ты хитрая лисица». Наруто вспомнил свою сексуальную мать и их недавний разговор. Улыбнувшись и покраснев, он открыл дверь и увидел нечто такое, отчего трудно было не упасть в обморок из-за большого кровотечения из носа и крови, хлынувшей к его промежности. Идзуми стояла на пороге в БДСМ-костюме. Это был черный облегающий кожаный костюм, который подчеркивал ее женственные изгибы и большие груди, которые, казалось, хотели выпячиваться. «Привет, Наруто-сама». Ее сексуальный голос заставил его вздрогнуть от удовольствия. «Я так понимаю, ты пришел сюда, чтобы потребовать мою киску, как и другие?» Спросила она, но это было скорее утверждение. «Да». Блондинка все еще кивала, прежде чем подойти к Идзуми и нежно погладить ее лицо, заставив покраснеть от теплого прикосновения. Ее киска становилась влажной от одного лишь прикосновения ее будущего любовника. Черные глаза расширились, когда ее губы оказались в плену у младшего подростка. Наруто ухмылялся, глядя на ошеломленное выражение глаз Идзуми. «Это будет весело». С этой мыслью он набросился на нее и начал доминировать над ее ртом. Проводя руками вниз в поцелуе, он наконец добрался до ее тугой попки и начал грубо массировать ее. Девушка застонала между слюнявыми язычками. «А черт!» – подумала Идзуми в полном возбуждении от агрессивности, которую демонстрировал Наруто. Это так ее возбуждало. «Я хочу, чтобы этот человек трахнул мою киску», – решила она про себя, обвивая руками его шею, притягивая его ближе, и начала сопротивляться. Узумаки застонал от блаженства, когда Идзуми начала тереть его инструмент ногой, пытаясь доставить ему хоть какое-то удовольствие. «Пора поднять ставку». С этими словами он стянул с нее тугой топ и начал ласкать ее гигантские дыни, одновременно шлепая по ее тугой попке. Ее внезапный виск облегчил ему задачу оттолкнуть ее обратно к стене и теперь ухмылялся своим членом против ее дрожащего величия. «Уже такая мокрая», — поддразнил Наруто, отпустив ее губы. Его лицо было таким же красным, как у Идзуми, ее губы были приоткрыты, когда она пыталась восстановить дыхание после такого интенсивного поцелуя. «Ты, должно быть, хотела этого так же сильно, как мои распутные нитяны Сацутян», — дразнил он, заставляя Идзуми извиваться под его хваткой. «Да-да», — почти беззвучным шепотом призналась Идзуми. «Я была такой мокрой с тех пор, как Наруко-тян рассказала мне, что ты с ней сделал. Я хотел твой член, даже когда мы занимались сексом». Она ухмыльнулась, увидев большой румянец и слегка шокированные голубые глаза. «А да, мы с твоей сестрой уже трахались раньше. Это был единственный способ убедиться, что мы отдались тебе». Ее улыбка стала мягкой и многозначительной. «Хороший. Приятно знать, что ни один мужчина не взял мою прекрасную шлюху Учиху», сказал Наруто тоже с мягкой улыбкой. Даже если ее называли шлюхой, она не возражала, потому что это был блондинистый жеребец. Сейчас его хитрая ухмылка заставила ее вздрогнуть. «Почему бы мне не показать тебе, как мужчина трахает свою женщину?» Резким рывком он повел красавицу в гостиную и бросил на диван. Спустив штаны, Идзуми наконец-то увидела свой приз. Она была права, подумала Идзуми с глубоким желанием и потрясением, вспомнив, что ее лучшая подруга-любовница говорила о младшем Узумаки. «А-а!» Она закричала, когда он пронзил ее, как дикий человек, уже ударив сзади в ее лоно. Посмотрев вниз, Наруто заметил, что она не кровоточит. «Я проиграл, и ты НПР практика», выдохнула Идзуми. Подросток улыбнулся в ответ. «Хороший». Немного отодвинувшись, он мягко вошел обратно, давая Идзуми привыкнуть к этому. Однако Идзуми это не обрадовало. Схватив его лицо, она смотрела на него с желанием. «Ничего подобного. Мне нужны грубые вещи. Я хочу, чтобы ты трахнул меня, как дикое животное. Покажи мне, как настоящий мужик трахается». Она прямо потребовала. Это требование было тем, что он без проблем выполнил. Вытянув ее, пока не осталась только голова, он крепко сжал ее бедра и с силой толкнул себя назад. Идзуми застонал от боли и полного восторга от внезапного сильного толчка его инструмента. Казалось, что вся ее фигура вот-вот сломается. Наруто тяжело дышал из-за того, насколько горячими, тугими и влажными были внутренности Идзуми. Она пыталась подоить его, и он давал ей это после того, как насытился траханием ее лона на своей головке члена. «Внутри тебя так тесно и жарко, Идзуми». Он застонал, его горячее дыхание щекотало ей шею. Облизывая ее потную кожу, он продолжал говорить непристойности. «Правильно, продолжай стонать, как сука. Я собираюсь трахнуть тебя, как и всех остальных. Ты даже не сможешь стоять после этого». Глаза Идзуми закатились к затылку, а язык вывалился из слюнявой пасти. Все, что она могла чувствовать, это восторг и удовольствие от того, что таран изменил ее внутренние стены. «Черт возьми, это хорошо!» — крикнула Идзуми, возвращая себе голос, когда его большая рука шлепнула ее по заднице. Ее тело затряслось, когда она выплеснула все свои накопленные женские соки на его член, который никогда не замедлялся даже с более крепким захватом его члена. Отпустив ее бедра, он опустил одну руку к ее грудям и начал вращать ими, время от времени пощипывая твердый бугорок, продлевая ее оргазм. Увидев, что другая не тронута, она вцепилась в потную дыню губами и начала сосать, как ребенок, у которого отняли соску. «А да, отсоси у меня, соси мои грязные сиськи, Наруто сама». Идзуми расступился, прижимая его голову ближе. Его губы и зубы покусывали ее плоть, вонзая свой гигантский член в ее плотные стены. «Я хочу почувствовать, как ты кончаешь в меня. Я хочу почувствовать, как твоя любовь наполняет меня», — она умоляла, пот стекал по ее лицу. Подняв глаза, он с вожделением зарычал на сексуальное лицо своей новой возлюбленной. Лицо Идзуми исказилось от удовольствия и покрылось густым румянцем. Ее длинные волосы прилипли к потной плоти, а губы были влажными, когда она вожделенно облизывала их. «Черт, я не могу больше сдерживаться. Ты такая горячая штучка». С этими словами Наруто поставил ее на колени и небрежно поцеловал. Их слюна капала между их поцелуями, в то же время толкаясь против ее подпрыгивающего пышного тела. Кончая с громким криком, Идзуми покрыла Наруто любовным соком. Ее горячие внутренности содрогнулись и еще крепче сжались вокруг его непрерывно гремящего инструмента. С громким криком Наруто, наконец, сдался и покрыл своего третьего любовника Учиха своим грузом. Она чувствовала, что ее живот вот-вот взорвется от количества спермы, затопившей ее организм. Ее лоно казалось таким полным, и она широко покраснела и счастливо улыбнулась, когда ее голова взлетела вверх. «Я так счастлива», — подумала она со слезами на глазах. После нескольких минут кончания друг на друга, они, наконец, закончили с громким фырканьем и глухим стуком на землю. Между ее груди лежал Наруто, который легонько облизывал дыню перед собой. «Это было хорошо», — сказал он с усталым вздохом. «Да, спасибо, Наруто-сама, отныне я твой раб», — сказала Идзуми со слезливой улыбкой и привлекла его в похотливый поцелуй, который заставил его сделать еще один раунд. Двое влюбленных Учиха скоро вернутся домой и обнаружат, что их общий любовник спит посреди гостиной вместе с Идзуми. Ее киска и задница извергали сперму, а волосы и сиськи были покрыты его спермой, показывая, что он полностью завладел ею. Фу-фу. Похоже, Идзуми-тян уступила своим желаниям. Микото горячо захихикала, обнаружив, что ее любовник и дочь трахаются в гостиной. При этих словах Сацуки густо покраснела и слегка фыркнула. Что угодно, она не могла отрицать тот факт, что и это ее возбуждало. Хихикающая мать только заставила ее бровь дернуться от гнева. Конец. Глава 7. Рангику, Юкика Мисудзу и Идзуми. Это был просто еще один день в жизни Наруто Узумаки, когда он сидел в своем классе с учителем, продолжая говорить о вещах, на которых он не был сосредоточен. Прошло уже 3 дня с тех пор, как он заявил свои права на Идзуми, а он все еще наслаждался 5 женщинами, с которыми занимался сексом. Сейчас он думал о других девушках в своей жизни. Кушина, видя, что она у него первая, смирилась с тем, что ему нужно больше женщин, чтобы удовлетворить его, согласилась завести гарем. Другие девушки согласились и даже составили список тех, кому он нравился. «К кому мне обратиться в первую очередь?» – спросил себя блондин, думая обо всех девушках, которые были до сих пор в его жизни. Человек, который пришел ему в голову после некоторого размышления, был некой волнистой блондинкой-красавицей, Рангику. Он мечтательно подумал о пышногрудой красавице. Честно говоря, с тех пор как он достиг половой зрелости, она была одной из многих девушек, которые привлекали его внимание. Ему оставалось только гадать, как она отреагирует на то, что он поделился с ней своей идеей. Чего Наруто не знал, так это того, что кто-то уже намазывал маслом красоту. Сацуки разговаривала с одной из своих лучших подруг в образе Рангику. Имея свободный период для себя, эти двое сидели в нескольких креслах вдали от любых ушей, пытаясь слушать. «Итак, что случилось, Сацуки? Ты уже пару недель ведешь себя странно», — спросила пышногрудая блондинка у красавицы Ворона. «Мы не часто видели тебя на тренировках. У Сацуки-тян есть бойфренд?» — подразнила она с легкой усмешкой. Саид ухмыльнулся еще шире, когда лицо Сацуки приобрело приятный красный оттенок. «Энну». Она немного замолчала. Это заставило Рангику почти взвизгнуть и притянуть ее ближе к себе. «Скажи мне, кто он такой?» Она хотела знать, кто привлек внимание девочек. Хотя, где-то внутри, у нее была идея, и это заставляло ее злиться и ревновать. «Давай поговорим в другом месте», — она сказала об этом девушке. Подняв бровь, Рангику кивнула, и они пошли в комнату девочек. Сацуки, убедившись, что здесь больше никого нет, посмотрел на Рангику. «Это Нару-кун», — сказала черноглазая красавица. Рангику некоторое время молчала, обдумывая услышанное. Как и все остальные, она знала, что любит Наруто всем сердцем и душой. Она была сиротой и очень стеснялась людей своего возраста, пока не встретила блондинку, которая сделала ее открытой. Нацепив фальшивую улыбку, «Поздравляю, Сацуки-тян, я действительно рада за тебя», — Рангику солгала сквозь зубы. Грустно улыбнувшись, Сацуки заключил ее в объятия, от которых она чуть не упала. «Это еще не все, это привлекло ее внимание. Вообще-то я его 3-я любовница. Она проигнорировала его шокированный взгляд. «Нару-кун состоит в отношениях со своей Катян, моей Катян, своей старшей сестрой и моей старшей сестрой». Сацуки с трудом подавил смешок, который хотел вырваться наружу, глядя на потрясенное и бледное лицо Рангику. «Чи-чи что?» — Рангику вскрикнула от шока и небольшого возбуждения при мысли о том, что он занимается сексом с таким количеством людей. «Как это работает?» — спросила она, желая знать, как девочки отнесутся к тому, чтобы делить кого-то. Хотя поначалу это было нелегко, мы знали, что в сердце Нару-куна достаточно места для нескольких женщин. Легкая улыбка озарила губы Сацуки. Кроме того, тут она густо покраснела. Чтобы заставить его устать, нужно больше, чем 1 женщина. Он животное в спальне. «Но зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросил Рангику. «Потому что мы подумывали о том, чтобы добавить еще девушек, которым он нравится. Итак, не хочешь ли ты присоединиться к нашей маленькой семье?» — я собирался спросить других девушек позже, — спросила Сацуки у женщин, стоявших перед ней. Рангику подумывала о том, чтобы разделить Наруто с несколькими женщинами. Она знала, что ревнива, но она скорее разделит его, чем не будет иметь вообще. «В порядке», — Кивнув, она посмотрела на Сацуки. «Но как я буду с ним об этом говорить? Каким должен быть мой ход?» – спросила она у подруги. Упомянутый друг одарил ее хитрой ухмылкой, прежде чем наклониться и рассказать ей план того, как соблазнить Наруто. День для Наруто тянулся медленно, поэтому, когда прозвенел звонок, он выскочил за дверь. «Наконец-то все кончено», — сказал он от счастья. Пробираясь по коридору, он не ожидал, что ближайшая дверь откроется и ударит его прямо в лицо. Гуа! Застонав от боли, блондинка с глухим стуком упала на пол. Студент, который открыл дверь, быстро пошел, чтобы помочь блондинке выйти. «Человек, я так сожалею об этом», — он извинился. Сев с тихим рычанием, он почувствовал, как из его головы потекла кровь. «Не беспокойся об этом. Несчастные случаи случаются». Взяв ее за руку, он пошел прочь. «Наверное, мне нужно сходить к медсестре». Извращенная улыбка появилась, когда он подумал о медсестре, которая будет дежурить сегодня. Наруто вдруг набрался силы и зашагал гораздо быстрее к лазарету. «Здесь есть кто угодно. Мисузу Сенси», — Наруто окликнул, казалось бы, пустую комнату. «О, это ты, Наруто-кун из-за занавески вышла пышногрудая красавица, которая соперничала с его матерью и другими любовницами. У медсестры были длинные, слегка волнистые зеленые волосы, спускавшиеся до лодыжек, с несколькими прядями, расходившимися от ее пышного тела, с челкой, разделявшейся посередине лба, и двумя, обрамлявшими ее прекрасное лицо, большие горы, которые она называла сиськами, и узкие яркие лавандовые глаза. Мисудзу была одета в розовую блузку на пуговицах, которая красиво облегала ее фигуру, соответствуя даже форме ее нелепой груди. Короткая фиолетовая мини-юбка, коричневые чулки до бедер и красные туфли на высоком каблуке были ее нижней половиной. Все это было прикрыто белым докторским халатом. Она была одной из четырех грудастых медсестер, на которых Наруто планировал претендовать в этом году, и ее полное имя было Юкика Мисудзу. Черт, эти сиськи просто огромные. Чиби Наруто пускал слюни в своем сознании при виде этих дынь, которые соответствовали большинству его любовников с чашкой Е. Не могу дождаться, чтобы спрятать голову между ними. О, у тебя кровь идет. Он вырвался из своего извращенного дневного сна о сосании этих огромных кувшинов, когда увидел Мисудзу прямо перед собой с обеспокоенным выражением лица. Подойди и сядь, я принесу бинты. Ведя его к маленькой кровати, она усадила его, прежде чем повернуться к своему столу. Наруто наблюдал за красавицей похотливыми глазами, которые бесстыдно блуждали по восхитительным формам Мисудзу. «Она такая чертовски сексуальная», — подумала блондинка с огромным румянцем и эрекцией. «Я думал, он здесь», — размышляла медсестра, глядя на свой стол, прежде чем нагнуться и заглянуть в ящики. Это заставило ее задницу задрожать в воздухе, и блондинка облизнула его губы. «А, вот он», — слегка улыбнувшись, она подошла к нему с бинтами в руках. «Сидеть неподвижно». Рассказав об этом студенту, она начала обматывать тряпкой его голову. Из-за того, что она держала руки над его головой, он смотрел на огромные сиськи, которые подпрыгивали при каждом ее легком движении. «Все сделано». Улыбаясь, она посмотрела в похотливые голубые глаза Наруто. Прежде чем она успела что-то сказать, Наруто удивил ее, когда его губы крепко прижались к ее губам. Глаза Юкика расширились от неожиданности, вызванной его смелым шагом. «Наконец-то, он что-то делает», — она думала в полном блаженстве, что блондинистый жеребец целует ее так сильно. По правде говоря, она и ее коллеги-медсестры были влюблены в блондинку с тех пор, как впервые увидели его, когда он был первокурсником. Медсестра не ожидала, что он когда-нибудь заметит ее или другие тонкие намеки, но теперь это было выброшено в окно. «Мне придется рассказать об этом остальным», — подумала Юкика, прежде чем снова начать колотить языком по его доминирующему придатку. Закрыв глаза и обвив руками его шею, углубляя поцелуй, она и подросток заставили свои языки сражаться за доминирование. Мисудзу счастливо застонала, когда ее так хорошо поцеловал блондин. Она наслаждалась вкусом его рта и медленно, но верно пристрастилась к легкому аромату рамена. Наруто был в той же лодке, что и сейчас, держа грудастую медсестру на коленях и нежно проводя руками вверх и вниз по ее телу. Он пытался запомнить ее форму и найти слабые места, которые можно будет использовать позже, когда ему нужно будет поскорее вернуться домой, иначе девушка, которая, как он знал, ждала его, рассердится. Ее запах и твердые соски на его груди сводили его с ума, и он действительно хотел зарыться глубоко в нее, но у него было еще одно обещание, которое он должен был сдержать. Оставив поцелуй, он ухмыльнулся, увидев ошеломленный взгляд ее затуманенных глаз. «Ну и как это было?» – нахально спросил он. Блондинка действительно заметила ее и намеки других дам, которые они давали ему, но не думала, что это сработает, так как он был моложе их. Эти мысли были отброшены прочь, когда он трахнул четырех женщин старше себя. Придя в себя, она посмотрела на него с хитрой ухмылкой. «О, ты даже не представляешь, как мне было хорошо, но мне хотелось бы чего-нибудь другого». Затем она поднесла руку к его твердой эрекции, которая медленно терлась о ее прикрытую девственность. «И, похоже, ты тоже этого хочешь», — дразнила Юкика с похотливой ухмылкой и влажными глазами, которые угрожали растопить его. Наруто ухмыльнулся сексуальной медсестре. «И я бы с удовольствием отдала его тебе, но я не могу оставаться так долго». Это заставило зеленоволосую женщину застонать от разочарования, что она не может трахнуться с ним. Но достаточно долго, чтобы набить рот всякой всячиной. Это заставило ее лицо осветиться довольной улыбкой. «Давай уберем это надоедливое дерьмо». С ворчанием Наруто разорвал на ней рубашку и облизал губы от шаров, которые прыгали ему в лицо. Не спрашивая разрешения, он жадно посасывал ее твердые соски, одновременно нежно лаская другой рукой. Мисудзу пришлось прикусить мизинец, чтобы сдержать громкие стоны, когда его губы встретились с ее сосками. Ей нравилось, каким сильным он был, и это делало ее киску еще горячее. Фиалковые глаза расширились, когда она почувствовала, как ее величество просачивается из своего возбуждения, пачкая штаны Наруто. Почувствовав, как горячая жидкость окатила его, блондинка на секунду остановилась и посмотрела на нее. «Ух ты, должно быть, он тебе очень нужен, раз ты так быстро кончил», — поддразнил Наруто с дерзкой ухмылкой. Желая стереть эту глупую ухмылку с его лица, она сжала его член немного сильнее, заставляя его стонать. «Не будь таким самоуверенным, Наруто-кун», — прошептала она ему на ухо. «Эта зрелая леди все еще может заставить такого молодого человека, как ты, легко кончить. Давай я тебе покажу». С этими словами она швырнула его на кровать и быстро повернулась так, что оказалась лицом к его выпуклости, а ее мокрый холмик навис над его лицом. Наруто схватил ее восхитительно толстые бедра и поднес к губам сочащиеся соком трусики. Какой чудесный запах! Он этого не видел, но знал, что она покраснела. Зубами он стянул с себя промокшие трусики, прежде чем слегка облизать розовые губы. Она была восхитительна на вкус, и ощущение ее нежной кожи между его ладонями заставляло его хотеть зарыться глубоко в ее складки и узнать, насколько она тугая и мягкая на самом деле. Мисудзу слегка поежилась, прежде чем вернуться к своему занятию. Рывком она стянула с него штаны и нижнее белье, чтобы увидеть свой приз. Ее половые губки задрожали при виде этого зрелища. «А, боже мой, какой огромный член!» Она была в легком оцепенении от этого зрелища. «Поразительно», — сказала она достаточно громко, чтобы Наруто услышал. «Иметь такой гигантский член в таком молодом возрасте Агеса чертовски потрясающе. Вы были благословлены богами». Затем Мисудзу слегка лизнула его пульсирующую головку, почувствовав хороший вкус и обнаружив, что ей это нравится. Нежно держа его, она позволила своему рту приблизиться к краю его ствола и нежно лизать вверх и вниз, дразня его член, одновременно медленно дроча его. Красавица слегка застонала, когда почувствовала, как язык Наруто проник глубже в ее холмик, слизывая ее разливающиеся соки. «Черт возьми, как этот человек может быть таким хорошим?» Мисудзу с изумлением подумала о технике, которую он использовал, двигая языком по ее влагалищу. Наруто старался сдерживать стоны удовольствия от ощущения качающейся головки грудастой медсестры и тугого горячего рта, дающего его мужскому достоинству такие удивительные ощущения. Ее язык, он думал немного безумно, когда его необычно длинный язык обвился вокруг его инструмента, когда она лизала его член, удерживая его глубоко внутри своего горячего рта. У Юкика кружилась голова. Когда она начала сосать, то почувствовала еще большее удовольствие, так как его вкус сводил ее с ума. «А черт!» — кричала она в голове, ее глаза расширились от шока, когда она почувствовала, как его большой палец вошел в ее задницу. «О!» — Наруто прекратил лизать после того, как почувствовал, как стенки ее киски сжались вокруг его языка в тот момент, когда его большой палец пронзил ее задницу. «Кому-то это нравится в задницу. Хорошо знать!» — Прежде чем она успела сказать что-то еще, она вскрикнула от удовольствия, когда Наруто снова нырнул в ее истекающую кровью киску, жадно вылизывая каждый дюйм. Его большой палец в ее заднем проходе вошел так глубоко, что она не смогла остановить громкий стон, который заставил блондинку приподняться в самый тугой рот, который он когда-либо трахал. Желая вернуть его, она обернула свои смехотворно большие сиськи вокруг его члена и хорошо помассировала его, посасывая его предварительно истекающую спермой головку. «О, мои сиськи становятся такими скользкими от всего этого грязного гребаного молока!» Мисудзу счастливо застонала, посасывая гигантскую головку члена. Оторвав на секунду рот, она позволила слюне пролиться вниз по его члену. «Уа!» Наруто застонал в ее киску от ее слюны, делая трение ее подушек о него еще более приятным и соблазнительным. «Тебе это нравится?» – спросил он знойную медсестру, сидевшую над ним. Его язык облизывал ее аппетитную дырочку, грубо засовывая два пальца в ее задний ход и обратно. «Тебе приятно, что твой ученик освободил тебя? Ты такая непослушная шлюха, что делаешь это?» Наруто поддразнил женщину. «Мне все равно». Ее голос звучал приглушенно, когда она снова взяла его в свои теплые губы. «Твой член слишком хорош, чтобы о нем заботиться. Обязательно выплесни все это восхитительное молоко мне на грудь и лицо». Она умоляла со страстным голосом и выражением, которое приближало его к кульминации. После нескольких минут лизания, сосания и растирания оба чувствовали, что достигли своего предела. «Я сейчас кончу. Я собираюсь покрыть тебя своей спермой», — объявил Наруто. «Хорошо», — радостно воскликнула Мисудзу. «Я тоже сейчас кончу. Просто выпустите его. Я все это проглочу». Пообещав это, она прижала его к своему горлу и громко застонала. Внезапный громкий стон заставил его стиснуть зубы. Не желая кончать раньше нее, он ущипнул ее чувствительный клинт и протянул руку к задней части ее лона. Его внезапное заклинивание языка заставило ее глаза расшириться и заставило все ее соки взорваться прямо в его ожидающий рот с приглушенным криком и сексуальным телом, дрожащим от восторга. Ее удивительно вкусные соки были его собственным пределом, и он позволил всему этому пойти в распутный рот Мисудзу. Часть брызнувшей спермы выплеснулась наружу и покрыла ее гигантскую зефирную грудь. Тяжело дыша, они оба почувствовали, что немного запыхались, и Мисудзу упала на бок, приблизив лицо к его члену. «А удивительно», — сказала она, задыхаясь. «Да, у тебя такие потрясающие сиськи, Мисудзу. Зовите меня Юкика». Он посмотрел на женщину, которая смотрела на него горящими глазами. «Что? Отныне зови меня просто по имени. Я не думаю, что смогу жить без этого члена», — она сообщила. Ухмыляясь, Наруто притянул Юкика к себе и поцеловал ее прямо в губы языком. Ему было все равно, даже если бы он попробовал себя на ее языке, потому что он только хотел, чтобы ей было хорошо. «Но я должен тебе кое-что сказать». Оставив после поцелуя маленькую струйку слюны, Наруто рассказал Юкика о том, что происходило в его жизни. «Как странно с твоей стороны, Наруто-кун», — сказала Юкика с легким смешком. «Я полностью за это. Трахать тебя стоит того, чтобы поделиться». Она согласилась, покраснев. «Я очень рад», — сказал Наруто с улыбкой. «Хотя я бы хотела остаться и заняться сексом, мне действительно нужно уехать. Но я вернусь завтра и подарю тебе лучшее время в твоей жизни», — добавил он с широкой ухмылкой. «Я буду держать тебя за это». Поцеловав его в последний раз, она смотрела, как блондинка выходит из комнаты. Вздыхать. Посмотрев вниз, она увидела свои трусики, пропитанные ее соком, и сиськи, истекающие его спермой. «Не могу дождаться завтрашнего дня», — сказала Юкика с извращенной улыбкой. Сунув руку в сумку, она достала телефон, чтобы позвонить своим друзьям и рассказать ей о планах Наруто. «Дом Учихи. Хм, на самом деле у меня нет с этим проблем», — сказала Идзуми, глядя на сестру и Рангику, которые только что о чем-то ее спросили. Это был ее день, чтобы иметь Наруто для себя, но затем два подростка прибыли со своей просьбой. «Так ты можешь это сделать, Нисан?» — спросила Сацуки свою старшую сестру. Идзуми задумчиво подперла рукой подбородок. Поразмыслив, она поняла, что это действительно вызвало у нее интерес, как одна из ее тайных фантазий. «Очень хорошо. В конце концов, это все для Нару сама», — сказала Идзуми, слегка покраснев. «Вот видишь, я же говорил, что она не будет против», — сказал Сацуки Рангику с широкой улыбкой. Пышногрудая красавица ответила ему тем же румянцем. Вот как это будет сделано. Идзуми начала рассказывать белокурой красавице о том, как она собирается быть с Наруто. Упомянутая блондинка шла по улице с гигантской ухмылкой на лице, когда он думал о сексуальной медсестре, которую он только что покрыл спермой. Его мозг уже придумывал все непристойные вещи, которые он мог бы сделать с грудастой Гринет. Но теперь, мне пора сосредоточиться на Идзуми-тян. Наруто вернул свое внимание к его недавней, очень странной любовнице, которую он собирался трахнуть. С этими мыслями он помчался к дому в рекордное время. Не потрудившись постучать, он открыл дверь. «Идзуми-тян, я здесь», – пропел Наруто с похотливым голосом и лицом. Он был удивлен, что Идзуми не ждет его у двери, как она обычно делает, когда они вместе. «Идзуми-тян, где ты? Ты же знаешь, что прятки только заставляют меня хотеть наказать тебя еще сильнее». Его голубые глаза потемнели от вожделения при мысли о том, что он придумал. Здесь, наверху, Нару-сама, с верхней площадки лестницы донесся манящий голос Идзуми. Ухмыляясь похотливому голосу, Наруто поднялся по лестнице и открыл дверь, чтобы увидеть очень желанное зрелище своего пятого любовника. Она была одета в черный кожаный ремешок, который шел посередине ее подтянутого живота и между груди, который был едва прикрыт двумя тонкими ремешками из черной кожи и соединен с ее шеей, и не мог скрыть, насколько она была возбуждена. Соки Идзуми текли по всей коже, покрывавшей ее пол. «Какое приятное зрелище для твоего хозяина», — сказал Наруто, густо покраснев, закрывая за собой дверь и направляясь к женщине. Идзуми скопировала румянец, так как знала что-то, чего не знал он, что только еще больше возбуждало ее. «Ну, я просто хотела порадовать своего учителя после долгого учебного дня. Твоя шлюха знает, как сильно ты любишь трахаться вот так». Наруто не мог отрицать этого факта. Ему нравилась власть, которую он получал, когда его возлюбленные были связаны и находились в его власти, чтобы он мог делать все, что пожелает. «Это было очень заботливо с твоей стороны, милый». Он провел рукой по ее гладкой коже. Она почувствовала, как ее киска заструилась еще сильнее от одного его прикосновения. А Идзуми горячо застонала, почувствовав, как его большие руки скользнули к ее ягодицам и сжали их. Наруто ухмыльнулся, увидев, как она реагирует на его прикосновение. В слегка закрытом шкафу краснела Рангику. «Я не могу поверить, что это происходит», — думала красавица, глядя, как ее возлюбленная нежно ласкает Идзуми. Хотя ей не очень нравилась мысль о том, чтобы шпионить за людьми, она не могла отрицать, что испытывала возбуждение от того, что была зрителем. «Они были правы, здесь жарко», — подумала Рангику, когда ее дыхание стало немного более затрудненным, когда она продолжила смотреть, как Наруто легонько целует шею Идзуми. «Ах, губы Наруто сама чувствуют себя так хорошо». Идзуми горячо застонала, медленно пытаясь прижать свою нижнюю половину к Наруто, который удерживал ее, крепко держа за бедра. Наруто наслаждался телом Идзуми. Увидев что-то на своей кровати, он ухмыльнулся женщине. «Ну, кажется, ты хочешь сегодня чего-то особенного». Идзуми покраснела, когда увидела, куда смотрит Наруто. Глядя на своего нынешнего любовника, блондинка ухмыльнулась. Теперь она была с завязанными глазами и связанными за спиной руками. Это кажется еще более захватывающим. Идзуми застонала от удовольствия, не зная, что будет с ней дальше. Красавица застонала, когда почувствовала, как Наруто нежно поцеловал ее в лицо, прежде чем провести губами по всему ее мягкому телу. Его мягкие облизывания и быстрые поцелуи заставляли ее извиваться, а ее киска истекать кровью. «Хм, какой красивый голос. Я не могу дождаться, чтобы услышать это, когда я разорву твою восхитительную киску и толстую задницу своим членом, который ты так любишь», — сказал Наруто. Его лицо теперь было в нескольких дюймах от ее мокрой девственности. «Да, мастер Нару». Идзуми громко застонала, когда почувствовала, как Наруто слегка надавил двумя пальцами на ее клинт и помассировал подергивающийся бугорок. «Мне нравится чувствовать эту горячую сперму в своей заднице и грязной киске». Самый старый Учиха признался с большим румянцем и тихим писком, когда она почувствовала, как его длинный язык погрузился в ее лоно. «Черт, мастер, я не думаю, что смогу долго продержаться», — объявила Идзуми, медленно прижимая свой холмик к его облизывающемуся рту. Наруто ухмыльнулся в ее киску, когда почувствовал, как все ее тело напряглось вокруг его языка. Решив добавить еще больше удовольствия, Он засунул свой мизинец ей в задницу и позволил одной из своих рук дотянуться и поиграть с ней немного меньше, чем чашка Юкика. Вот что сделало это для девушки, когда ее разум и мир взорвались от удовольствия. Она поджала пальцы ног, закатила глаза к затылку и приоткрыла рот, чтобы язык вырывался короткими судорожными вздохами. Слизывая все женские семиизвержения со своего лица, он обхватил ее лицо руками и вернул в мир живых обжигающим поцелуем, на который она вскоре ответила. Она чувствовала, как его твердый инструмент прижимается к ее киске, и медленно терлась о него, говоря ему, что хочет его внутри своей тугой пизды. «Давай немного повеселимся». С тяжелым ворчанием Наруто погрузился глубоко в пещеру, и Идзуми должен был сдержать себя, чтобы не кончить в тот момент, когда он ударился о ее стены. Он услышал громкие стоны и принял это за благодарность Идзуми за вторжение. Блондинка была не права, так как женщина, прячущаяся в шкафу, наблюдала за горячим сеансом, зарываясь руками в свою мокрую девственную киску и лаская руками свои гигантские сиськи. Рангуку окутала дымка самодовольства, когда она мягко обхватила ее пальцы. «О, как бы я хотела, чтобы он меня трахнул, красавица!» Надеялась, наблюдая, как большой член Наруто входит и выходит из Идзуми в таком быстром темпе, что кровать скрипела и трещала от напряжения. «Он такой жеребец!» Рангуку не могла дождаться своей очереди со своей любовью. «М-мастер!» Идзуми жалобно застонала, наслаждаясь ощущением, как ее стенки растягиваются и сжимаются вокруг его члена. «Я хочу тебя видеть!» Она умоляла, и ее дыхание вырывалось громкими вздохами. Убрав руки с ее бедер, он сорвал с ее глаз повязку, чтобы увидеть ее соблазнительные полуприкрытые глаза. Наклонившись, он взял ее в страстный поцелуй, одновременно протаранив себя в ее плотных стенах. Резко поднявшись, он ударил по особому нерву, заставившему стенки влагалища Идзуми сжаться вокруг него. Застонав еще сильнее, он схватил ее за грудь и резко ущипнул за соски. «А господин!» Она застонала в поцелуе. Обернув свои длинные ноги вокруг его бедер, погружая его глубже, она почувствовала, как он кончает внутри ее женщины, заставляя ее сильнее дрожать вокруг его тела, которое сохраняло свой жесткий темп. Идзуми теперь всхлипывала, когда его пальцы впивались в ее грудь, а теперь уже свободные губы целовали ее подбородок и шею. «Черт возьми, тебе нравилось, когда тебя трахали, как маленькую шлюшку, не так ли?» — спросил Наруто и хорошенько шлепнул ее по заднице, отчего она тяжело задышала. Она стонала и тяжело дышала, как сука в жару, в то время как она запомнила каждый дюйм его тела своими стенами. Десятка была та же самая. Он позволил себе вспомнить все глубокие трещины и места наслаждения своей новой возлюбленной. Это было что-то, что он делал с ними всеми, исследуя их с большой интенсивностью, которая сделает их своими. «Я не могу дождаться, когда кончу в эту непослушную киску. Я так тебя накормлю, что ты будешь похожа на беременную шлюху», — пообещал он с мрачной усмешкой. «Благодарю вас, господин», — закричала Идзуми с глупой счастливой улыбкой. Она смотрела, как его член входит и выходит из ее киски с безумной похотью и любовью. Красавица чувствовала, как она растягивается вокруг него, когда он пашет ее так сильно, что она видит звезды. «Его член такой хороший», — думала Идзуми, покачивая своими пышными бедрами. Желая поцеловать эти гибкие губы, Наруто притянул ее к себе веревками, которые связали ее руки вместе, и захватил ее в глубокий поцелуй, когда их языки встретились на полпути. Дымящиеся синие и черные глаза встретились в напряженном пристальном взгляде, в то время как они массировали свою плоть вместе, как дикие животные. «Ая!» Идзуми застонала в поцелуе, когда Наруто впился пальцами в ее дрожащие глаза. Стенки ее влагалища сжались вокруг его неистового инструмента, который беспорядочно дергался. Глядя друг другу в глаза, они могли сказать, что оба близки к оргазму. Еще одним мощным толчком своей мясорубки он проник так глубоко внутрь ее женщины, как только мог, и взорвался громким стоном. Наруто и Идзуми почувствовали, что их разумы немного опустили, когда их соответствующие соки покрыли их бедра. Медленно наклонившись, Наруто уложил женщину на мягкий матрас и развязал ее руки, которые быстро обвились вокруг его плеча и прижались губами к его шее. Блондин слегка застонал, когда почувствовал, как умелый язык Идзуми слизывает пот, стекающий с его тела. Рангеку сходила с ума, пыхтя и тяжело дыша. Медленно вынимая пальцы из мокрой киски, она медленно слизывала их с горячим стоном и густым румянцем. так чертовски жарко. Она мысленно застонала, представив, что ее пальцы – это его мокрый член, выскользнувший из разрушенного холмика Идзуми. Румянец усилился, когда она увидела, что Наруто предъявил свои права на тугую попку вспотевшей женщины. Нет ни за что, Тете нет никакого способа, чтобы что-то подобное могло поместиться в таком маленьком отверстии. Рангику сомневался, что Идзуми сможет провести его через этот вход. «Ты готова?» Голос Наруто достиг усталых ушей Идзуми. Она чувствовала, как его дрожащая головка члена прижимается к ее неиспользуемому заду, и ее разум теперь был в тумане. «Да», тихо прошептав ему в шею, она крепче обняла его за плечи, когда он медленно вошел в нее. «Расслабься, ты так сильно сжимаешь меня». Наруто хрюкнул от легкой боли, когда ее задняя часть больно обхватила его шланг. Немного поплакав, Идзуми попыталась расслабить мышцы, но ей это не удалось. «Я могу таить слишком больно». Красавица дрожала от боли. Черные глаза немного расширились, когда она почувствовала, как губы ее любовников целуют ее слезы и нежно массируют ее грудь. Слюни катились по их лицам, когда они медленно теряли себя в своей жажде анала. Наконец, ударившись о ее зад, они оба закричали от удовольствия, боли и возбуждения. Наруто упал на Идзуми, их потная кожа слиплась, когда они слушали свое хриплое дыхание. Высунув язык, блондинка нежно лизнула твердый бугорок Идзуми, желая сделать ее поудобнее, а женщина медленно провела пальцами вдоль его тела. Через 5 минут, позволив себе привыкнуть к уколу, Идзуми почувствовала, что к ней возвращаются силы. Слегка застонав, красавица перевернула их, так что теперь она была над ним. Положив свои нежные руки на его мощную грудь, она похотливо ухмыльнулась. «Теперь моя очередь контролировать ситуацию». Немного шокированный, Наруто улыбнулся в ответ. «Конечно, покажи мне это сексуальное движение тела». Идзуми последовала его требованию и нежно обвила плоть своей задницы вокруг его пульсирующего члена. Наруто застонал от того, как крепко она его держала, обхватил пальцами ее ягодицы и стал нетерпеливо массировать их. «Да, ох, мастер Ит, мне так хорошо внутри». Идзуми застонала, когда она неуклонно увеличивала свое тело, отрываясь и насаживаясь на его член. «Да-да, я думаю, что взорвусь в любую секунду». Наруто объявил, что ее задница была, безусловно, лучшей из всех его любовниц. Он позволил своим рукам теперь лежать на ее бедрах и направлять ее таз. «Замечательно». Она радостно вскрикнула и потерла грудь одной рукой. «Наполни мою задницу своим семенем». Идзуми умоляла своего любовника. Закинув руки за голову, она позволила ему смотреть, как эротично подпрыгивают ее молочники. Свирепо ухмыляясь, Наруто сел, прижался губами к ее твердым соскам и начал колотить себя в ее тугую попку. Радостно взвизгнув, Идзуми обвила руками его шею и погрузила его в свои двойные сиськи, которые он так любил. Идзуми позволила своим похотливым глазам пойти к треснувшему шкафу и позволила Рангику получить и посмотреть на ее похотливое лицо, которое было испачкано слюной и массивным румянцем от невероятного траха в задницу, который она получала. «Бейте меня, хозяин, я весь твой, возьми мое тело, как хочешь». Ее голос стал еще громче от того, как крепче он держал ее дыни, и от растущей силы. Идзуми издала гортанный стон, когда увидела, как Рангику ласкает ее грудь, яростно трахая себя пальцами. Наруто был забвением пристального взгляда женщины, поскольку он мог сосредоточиться только на трахании задницы Идзуми и накачивании ее спермой, пытаясь доить ее вкусные сиськи. Желая свести ее с ума еще больше, он позволил одной из своих рук дотянуться до ее мокрого холмика, который покрывал его грохочущие бедра и играл с ее чувствительным клинтом. Глаза Идзуми расширились, когда она почувствовала, как по спине пробежал электрический разряд, когда Наруто ущипнул ее за клинок. «Хозяин!» Громко крича, задница Идзуми крепко сжалась вокруг Наруто, дая его для своего семени, в то время как ее соки лились из ее передней дырочки и его пальцев. Блондинка громко застонала при виде трюма и тепла, которым его встретили. Не в силах сдержаться, он глубоко вошел в ее попку и дал ей хороший жирный анальный кремовый пирог, который заставил ее дрожать и слюни скатываться по ее лицу. Минутные оргазмы закончились тем, что Идзуми и Наруто упали обратно на кровать с раздражением и потом, покрывающим их кожу одеялом похоти. Их смешанный запах витал в воздухе.